Глава 5. Нападение. Пули пролетали над головой, ударяли в дерево или бруствер с завидным постоянством. Неглубокая траншея не давала чувства полной защищенности, а потому каждый прилет в свинцовой вестнице смерти вызывал непроизвольную дрожь. Брыль лично осматривал траншею с противоположной стороны и прекрасно видел, что спрятавшегося человека оттуда не видно, и попасть в него попросту нереально, если только пуля не срикошетит, но и на это шансы малы. Доска из мягкой сосны, а потому для рикошета нужен совсем уж невообразимый угол. Но все же звуки прилетающих пуль и выстрелов не добавляли оптимизма. Кстати, десятник так и сказал, гарантий никаких нет, а потому лучше бы не расслабляться. Вот он и не расслаблялся. Ой, щеку резко кольнуло, расслабишься тут, как же. Брыль поднес к лицу руку и, нащупав, выдернул засевшую под кожей щепку. Немаленькая. Он потер пораненное место пальцем, а потом взглянул на него. Ну так и есть, кровь. «Брыль, твою через коромысло! Чего замер? Поднимай доску!» Легок на помине. И как только не боится бродить здесь. Оно хоть и на корточках и не высовывается, но мало ли как оно может случиться. Пуля она ведь дура. «Да поднимаю я! Чего орешь, Михал?» Сокрушенно вздохнув, ответил Брыль, прибывший в поселок едва ли неделю назад. «Я тебе там, Михал!» Мужик в чудной одежде серо-зеленого цвета кивнул в сторону, где, по идее, располагался поселок. «А здесь я для тебя, господин десятник, уяснил?» «Да уяснил, уяснил». «Не уяснил. Час строевой подготовки дополнительно». «Вот теперь вижу, что уяснил», – удовлетворенно произнес Михал, наблюдая за тем, как погрустнело выражение лица Брыля, и тот весьма резво поднял доску с мишенью. Стрельбище находилось сразу за поселком в удобном распадке, который к тому же упирался в склон холма. В какую бы сторону ни пальнул незадачливый стрелок, пуля всегда либо попадала в склоны, либо уходила вверх, исключая случайные жертвы. Оставался только тыл, за которым внимательно присматривали десятники. Никто не станет стрелять назад? Напрасная ирония. Находились и такие умельцы. В особенности женщины и подростки. Первые ввиду робости перед стреляющим железом, вторые из-за чрезмерно бурлящей крови. Согласно местным законам, каждый житель в возрасте от 14 лет в неделю должен был израсходовать на стрельбище не менее 20 патронов. Здесь даже был свой смотритель из старичков, который имел списки и вел строгий учет. Патроны выдавались бесплатно из поселкового арсенала. Вернее, выдавались пули, порох и капсюля. Переснаряжение патронов ложилось на самих стрелков. Это делалось по подразделениям в специальном помещении арсенала в отведенное время. Можно было заниматься этим и самостоятельно дома, для этого достаточно было купить нехитрое снаряжение и представить боекомплект на осмотр своему десятнику. Кстати, старожилы предпочитали поступать именно так. Станок для снаряжения стоил не так, чтобы и дорого. Зато в значительной мере экономилось время. И пока занимаешься этим, находишься в кругу семьи. А потом и детям практика. Так как мужчины предпочитали перекладывать это на их плечи, принимая только качество выполняемых работ. Стрельбище – вообще отдельная тема. Мишени на нем устанавливались не жестко, а просто приставлялись к краю неглубокой траншеи. Пуля, попадая в такую мишень, опрокидывала ее на противоположный скат. И после каждого попадания мишень нужно было поднимать вручную. Вот так все и происходило. Одни стреляют, другие поднимают им мишени. Потом по команде происходит смена. Исключение было только для женщин. Уж и непонятно от чего, то ли в силу бестолковости их натуры, то ли из-за того, что они женщины. Скорее все же второе, потому как подростки, которые разумением от баб далеко не ушли, очень даже ныряли в траншеи наравне со взрослыми. Разумеется, под строгим доглядом десятников-воспитателей. Брыль как-то поинтересовался, отчего так-то. На что Михал весело ответил, мол, чтобы у баб молоко не перегорало. Вот поди и пойми его. Были и иные занятия, такие как тактика, верховая езда, строевая подготовка. Но тут уж только одни мужики и подростки. Первые в меньшей степени, вторые в большей. А сами занятия... Брыль, как и любой рустинец, прошел службу в армии, а потому, что такое муштра, знал не понаслышке. Вот только здесь все было куда как серьезнее. Учили даже драться, вот только не так, как в армии, где вся учеба сводилась к штыковому бою, но и без оружия. Может показаться, что боевой подготовке уделялось слишком много времени, но на деле это было не так. Всего лишь 12 часов в неделю. Причем половина из них в субботу, а другая по вечерам после работы. Подростки те, да, этих натаскивали крепко, выматывая настолько, что к вечеру они едва ноги доволакивали до дому. Хорошо хоть такие занятия только 3 дня в неделю, плюс обязательное стрельбище в воскресенье после службы. А то помощи по дому от них никакой. Брыль, как и другие переселенцы, узнав о таких порядках, утвердился было в своем желании убраться отсюда по-добру-поздорову. Это ж мало, что на копьях вымотаешься, так еще и занятия какие-то, в особенности строевая подготовка. Мало его муштровали в армии. Но по зрелому размышлению и наущению жены решил все же повременить и глянуть, как оно будет все дальше. Причиной такого пересмотра взглядов со стороны супруги банальна. Деньги. Мало того, что заработки на копьях обещали быть приличными, так еще и наметился и приработок. Так за дополнительные занятия воинскому искусству каждому мужику полагалась доплата в размере 3 крон. Столько же получали в месяц мальчишки за свое обучение. Правда, женщинам и девушкам за приход на стрельбище ничего не полагалось, это была обязанность. Но 6 крон дополнительно для их семьи никак не могли быть лишними. А еще лавка. Это ж когда такое можно было представить, чтобы ни чай, ни сахар, ни соль в их доме не переводились? Да, всех прелестей житья в Донбассе они еще не вкусили, слишком мало времени они здесь провели, но ведь они не глухие и не слепые. Видят, как оно у старожилов, и слышат, о чем они рассказывают. И потом... Каждой семье, согласившейся остаться, господин Варакин выделил по 20 крон подъемных, которые можно было вернуть в течение года, гнедочек в гнедочек, без какого бы то ни было роста. Нет, от такого только дурная голова откажется. Вот и Горн заиграл. Конец его страданиям. Брыль кряхтя поднялся во весь рост и выбрался из траншеи. Стрелять оно куда интереснее и веселее, не то что сидеть в этой яме. Но на сегодня уже все. Теперь их построят, подведут итоги и распустят. Дома он переоденется, сходит в баньку и почувствует себя человеком. Воскресенье оно для того и воскресенье, чтобы отдохнуть и набраться сил перед новой трудовой неделей. А тут эти стрельбища для чего-то удумали. А не так-то уж все и просто. Отдых, его тоже заслужить нужно, как и эти клятые 3 кроны. И ладно нерадивых, что попасть в мишени не смогли, так еще и его угораздило. Ну, трудно было, что ли, назвать Михала господин десятник, чай не сломался бы. А то как получается, отстрелялся лучше всех, а тут теперь еще и на площадь идти, перед всем честным народом вышагивать, как новобранец какой. Нет, все же впредь нужно за словами следить. А может, ну его все, и со следующим пароходом рвануть отсюда куда подальше? Домой он вернулся весь в пыли, усталый и злой. Без лишних слов направился в баню, где попарился от души вместе с сыном, который все уши прожужжал о том, как он славно отстрелялся на стрельбище на зависть всем. А еще его перевели в особый 10-й пластунов. Теперь у него будет другой десятник, соратник господина Варакина, Ануш Бартова. Первый боец и разведчик не только в Донбассе, но и чуть не на всю степь. В ответ на возбужденно-радостные слова Вашика, Брыль только добродушно ухмыльнулся. Его сын среди лучших, по-другому и быть не могло. К тому же грело и то, что жалование в учебном 10-й пластунов куда солиднее – 5 крон. Наемники, подготовленные и видавшие виды бойцы в Донбассе, имеют жалование в 15 крон. Это понимать надо. Нет, им вроде тоже за посещение занятий положена надбавка в 3 кроны, но все же. Когда вышли из бани, уже дело к закату. Присели за столом прямо на улице в тени от дома. Жена с дочерями быстро сообразила ужин, и они всей семьей сели на свежем воздухе, вдыхая вечернюю прохладу. А вот это не менее приятно. Ноздри уловил дразнящий аромат наваристых щей, щедро приправленных мясом. Дохнуло терпким запахом свежего пива. Жена выставила 2 кувшина. Квас для детей и пиво для них с мужем. Захмелеть не захмелеешь, а поужинать с кружечкой пива куда как приятнее. После ужина сын и старшая дочь умчались на гульбище. Ну да дело молодое, подумаешь, младе только 13. Чей братец присмотрит, не взаперти же детей держать. Младшая дочь с завистью провожала старших, явно мечтая о той поре, когда и сама вот так же будет убегать на молодежные посиделки. Брыль потрепал головушку с повязанным платочком и вдруг произнес: «Мила, а не сходить ли нам куда-нибудь?» «Не находился по площади?» – улыбнувшись, произнесла дородная женщина, подразумевая муштру. «А мы назло всем в фильмотеатр сходим. Глянем, какую фильму про любовь». «С ума сошел. 30 гнетков лишние». «Ну не 3 же кроны в самом-то деле. А потом, за дитя вдвое меньше. Собирайся». «Брыль». «Кому сказано, собирайся, Илину приодень». Уже строго велел муж. Вот же, вроде и пристукнул кулаком, а на душе легко и как-то задорно. При этих словах девчушка прямо засияла. Жена-то вроде и ворчит, но мужик видит, что ей ничуть не меньше дочери хочется сходить на фильм. Вон как глазками стрельнула, и легкая улыбка на устах мелькнула. В этот момент она словно потеряла свою полноту, и перед его взором предстала та самая статная, озорная и разбитная деваха, на которой в свое время остановился его взор. Или это она его охмурила? Да какая, собственно, разница, чей сам не против был? Уехать отсюда? А к чему? Жена долгие годы отличалась все больше сварливостью, а тут уж в который раз наблюдает, как она радостно улыбается, как смотрит на этот просторный и добротный дом. И пусть вокруг стоят такие же, ничего подобного у них в жизни не было. А вот будет ли в другом месте? Ни слова из того, что им обещали, не было ложью. Все по-честному. Есть тревога по поводу того, что просто так большие деньги на воинскую учебу выбрасывать никто не станет. Если учат, то может и пригодится. Взять хоть их дорогу в Донбасс, когда их обстреливали и не раз. Опасность она, конечно, есть. Вон, в прошлую осень старожилам и вовсе пришлось отбиваться от нападений орачей. Но с другой стороны, за такую жизнь можно и постоять с оружием. Мало ли где он мог сложить свою голову и за куда меньшее. Да в той же шахте, где гибель шахтеров – дело очень даже нередкое. Ничего, поживут с годик, присмотрятся, а там и решат окончательно. Однако Брыль сам себе не отдавал отчета, что думается об этом как-то вяло, без огонька и особого желания. «Брыль, ты бы тоже приоделся?» Мила стояла перед ним уже в выходном платье, держа в руках его праздничную одежду. «А что, поглядит на людей, да себя покажет. Воскресенье ведь. Так чего ж не одеться в лучшее?» «Лёш, ты чего всполошился?» Рассматривая Болотина, успевшего уже облачиться в бронежилет и вооружиться, что твой Аника воин, поинтересовался Сергей. Тот лишь смотрел на друга ничего не понимающим взглядом, пытаясь понять, что именно он делает не так. «Желтая роза» прибыла накануне поздней ночью. Хор и рад был бы подгадать более удачное время, но его гнала вперед необходимость, вернее Алексей. Переселенцы были уже на грани, и наемникам приходилось давить на них и довольно грубо осаживать. Не хватало еще бузы. Обошлось. Несмотря на позднее прибытие, встреча переселенцев была организована на должном уровне. Людей распределили на ночлег, об остальном придется позаботиться утром. Пока же устроили в общежитие, холостяков уже на постоянной основе, семейных на время. В Донбассе все еще хватало пустующих домов, а потому делать в общежитии им было нечего. У Сергея процесс задабривания и сманивания был уже отлажен, так что, бог даст, оттают. Алексея настолько измотало это путешествие, что он едва только добрался до койки в гостевой комнате, как тут же отключился. Спал он тревожно, все время чудились атаки орачей. Вот так и провоевал, пока ближе к обеду его не разбудила самая настоящая канонада. Стреляли часто и густо, причем не иначе, как уже в пределах поселка. И тут вдруг праздно развалившийся на диване в зале на первом этаже Варакин. Что говорится, стою на асфальте в лыжи обутой, то ли лыжи не едут, то ли я. Он явно чего-то не понимал. «Сергей, а ничего, что там стрельба вовсю?» «А, вон ты чего. Тьфу ты, совсем забыл тебе сказать. У нас сегодня массовые стрельбы». «Стрельбы?» «Ну да. Пока народу немного, проводим по воскресеньям после службы. Дальше, конечно, нужно будет спланировать занятия более рационально, чтобы без рывков и авралов. А пока вот так». «Ну что же, 1-0 в твою пользу». «Да ладно, Лёш, не дуйся. Я правда забыл тебе сказать, а будить не хотел. Ты так сладко спал, что и я против обыкновения не пошел туда». «Скажешь тоже, сладко. Всю ночь от орачей отбивался». «Тогда прими мои поздравления. С нервной системой у тебя полный порядок, так как по виду ты просто сопел в две дырки. Позавтракаешь? Или скорее пообедаешь?» «Угу, только скину с себя всю эту снарягу». «Давай, мы ждем». Приводить себя в порядок пришлось довольно долго. Если Сергей предпочитал легкую небритость и прибегал к бритве не чаще раза в три дня, то Алексей терпеть не мог щетину. Но семейство вполне терпеливо ждало, когда он наконец закончит и спустится к столу. «Все еще стреляют», – удивился Алексей, налегая на щи, аппетит проснулся прямо-таки зверский. «А то. Народу прибавилось, а каждому, включая и женщин, нужно сделать не меньше 20 выстрелов в неделю. Можно и больше, но это за свой счет, покупать патроны в арсенале. Цена, правда, смешная, но желающих все одно не так, чтобы и много». «По 20 выстрелов каждому?» – искренне удивился Алексей. «А чего ты хочешь? Боевая подготовка тут на первом месте. Правда, влетает в гнедочек, даже с учетом малого населения и того, что 3 патрона в среднем нам обходятся в 2 гнедка. Спасибо за Главову с его связями на черном рынке. Ну и еще кое-кому», – закончил Сергей, намекая на того самого черного ангела-инженера, сыгравшего в его судьбе столь существенную роль. «Ничего себе расходы. Может, ты им еще и доплачиваешь за то, что обучаешь воевать?» «Доплачиваю». Усиленно заработав ложкой и пряча взгляд, подтвердил Сергей. «Интересно, девки пляшут по 4 штуки в ряд?» «Нет-нет, ты ешь, не останавливайся». «Да чего уж, все равно придется разъяснять. Плачу по 3 кроны мужчинам и подросткам, постолько же доплачиваю наемникам, которые не против занятий по новой тактике. Отказавшихся пока нет». «Еще бы. А я еще удивляюсь, что тебе денег не хватает». «Погоди, так если народ все будет прибывать?» «Ну ты молодец. Это что же получается? Платишь мафиози, чтобы людей к тебе загонял. Платишь людям, чтобы они учились сами себя защищать. Платишь им беспроцентные суды, которые они потом выплачивают целый год, и это не считая всего остального. Ну, у меня нет слов». «Лёш, а как я еще удержу здесь людей? Они, что называется, должны почувствовать разницу, причем ощутимую. После, когда все наладится, можно будет и завинтить гайки, и боевую подготовку в обязаловку, причем бесплатно. И обучение стрельбе за свой счет, и службу по подразделениям согласно графика. Но сейчас я другого выхода, кроме как задабривать, не вижу. Дорого, не без того, но уголь должен был покрыть все это с лихвой. Только одна баржа приносит чистого дохода 2000 при налаженной добыче и транспортировке. Мы тут развернемся, мама, не горюй». «Кто же знал, что все так погано обернется, ёк-макарёк?» «Надейся на лучшее, ожидай худшего. Слышал такое?» «Не дави на мозоль». «А чего мне обо всем не рассказал?» «А зачем тебе лишняя головная боль? И без того в это увяз». «Вот это ты правильно сказал. Увяз по самое не балуй. А потому и должен быть в курсе всего происходящего. Насколько еще тебе хватит твоих активов?» «Если я не начну получать прибыль, и народ не повалит валом, то до конца лета, ну, может, еще начало осени. После я рассчитывал на кредит». «На кредит нам рассчитывать нечего. Причину я тебе уже озвучивал. Значит, нужно срочно разбираться с орачами. Вот только как это сделать, ума не приложу. А ты что думаешь, великий тактик?» «А что тут думать? Трясти нужно». «Что трясти?» – не выдержала Эмка, не уловив смысла. Разговор происходил в присутствии женщин, но это друзей ничуть не смущало. Если бы речь была о чем-то более важном, то дело другое. А о текущих вопросах можно было общаться совершенно открыто. Эмка ничуть не чужая и как бы должна быть в курсе дел мужа. Хотя бы частично. Да начни, Сергей, все от нее скрывать, и тогда только держись. Рада прекрасно знала, о чем не следует трепать языком, так что ничего странного в подобном открытом общении не было. «Это он притчу из детства вспомнил», – смутно пояснил Алексей, но, видя, что ответ молодую женщину не удовлетворил, уточнил. «Он потом тебе расскажет». «Ну и как будем трясти?» «Я тут, пока ты спал, пообщался с пленником. Есть кое-какие задумки. Если все выгорит, то, думаю, мы дадим прикурить орачи от всей нашей рустинской души». «Ты не рустинец?» – тут же вставила свои 5 гнетков Эмка. «Зато ты рустинка. Да и мы с господином Дворжиком полноценные подданные короны. Так что молчи, женщина, когда мужчины разговаривают». Взгляд, брошенный женой, в полной мере дал понять всем присутствующим, какую большую ошибку только что совершил Варакин. Но, как и положено добропорядочной супруге, Эмка предпочла промолчать и продолжить обед. Рада, ставшая свидетельницей данного происшествия, позволила себе легкую улыбку, правда, не забыв при этом отвернуться, занятая своими делами. Разговор сам собой свернулся. Подробности уже ни в коей мере не касались женских ушей. И вообще, чем меньше посвященных, тем больше гарантия сохранения тайны. Одно дело – внутренние вопросы Донбасса, и совсем другое – планы действий по противодействию внешней агрессии. Вечером в здании управы состоялся военный совет, на котором присутствовало все руководство Донбасса. Народу собралось не так, чтобы и мало. Милош Грибский, командир отряда наемников, Ануш Бартова, командир разведчиков и по совместительству наставник молодой поросли, Хват, на него легли обязанности законника. Парень сильно противился данному назначению, но Сергей сумел настоять. Население постоянно росло, а тут еще и валийцы, так что ему предстояло брать на себя еще и контрразведку. Высек, старшина артели, а по сути зам горного инженера на копях, он командовал ополчением. Колин Баско, горный инженер, он же главный специалист по всем оборонительным сооружениям. Мышек Матоуш, единственный пока доктор, на котором была вся медицина, как и развертывание санчасти с привлечением к этому делу женского населения. Многие имели хоть какие-то начальные курсы сестер милосердия, среди них и имеющие реальный опыт на прошлой войне. Отсутствовал только Заглавов, но его Сергей предпочитал не трогать. В свете вновь открывшихся обстоятельств Варакин собирался всерьез озаботиться легкой маневренной и в то же время эффективной артиллерией. По его мнению, этим требованиям наиболее отвечали минометы. Инженер увлекся этой идеей и сейчас с небольшим коллективом механической мастерской трудился над его созданием, проводя в мастерских чуть не сутки напролет. Помимо этого, там не прекращалось производство тех же гранат и пулевых противопехотных мин, потребность в которых была весьма актуальна, в особенности сейчас. Но зато на своеобразном военном совете присутствовал хор. Не использовать в предстоящем деле единственный пароход Сергей попросту не мог. К счастью, капитана долго уговаривать не пришлось, все дело оказалось в цене. Варакин подозревал, что старый ворчун своего не упустит, так и случилось. Однако бюджету Донбасса это оказалось не так, чтобы и больно. Во всяком случае, сейчас хор выторговал для себя солидную скидку в счет будущих перевозок на этот год. Оно, конечно, если навигация в этом году пойдет прахом, то он сильно продешевит. Однако хор ничуть не сомневался, что сумеет с большой выгодой воспользоваться сулящей ему льготой. У него уже давно зрела мечта обзавестись новым пароходом, что вполне могло быть осуществимо благодаря выгодному фрахту на копях. Совещание прошло довольно быстро и без лишних проволочек. Исходя из имеющихся сведений, следовало, что арачи, скорее всего, предпримут очередное нападение на поселок Экопи. Если бы вопрос стоял только о пинках, то Сергей с уверенностью мог утверждать, что подобного нападения не случится. За прошедшие годы он неплохо изучил их повадки и прекрасно понимал, ведение открытых боевых действий не их конек. Арачи понесли слишком большие потери прошлой осенью, изрядно досталось им и при попытке захвата «Желтой розы». Данные обстоятельства никак не способствовали новому нападению на поселение, о которое они однажды уже сломали зубы. Но появление загадочной фигуры Мойсоса вносило свои коррективы. Он организовал весьма внушительную поставку оружия арачам, и те дали слово «на сотрудничество». А потому свое обещание им придется держать, как бы горько это ни было. Радовало уже то, что у пинков нет строгой вертикали власти и единоначалия. Варакину было доподлинно известно, что далеко не все роды поддержали стремление атакующего сокола к борьбе с Донбассом, расположенным в землях Куроки, и никоим образом не посягающего на их территории. Конечно, представители этих родов все так же ненавидели белых, готовы были грабить и убивать, но можно сходить в набег на куда менее зубастую добычу. По этой причине защитники поселка вполне могли полагать, что в предстоящем нападении будут участвовать не тысячи воинов, которых могли выставить арачи. Скорее всего, их будет не более 500. Опять же, пленник указывал примерно на эту же цифру. А от такого количества отбиться было вполне реально. Уже через час общий план по встрече незваных гостей был разработан, и исполнители приступили к его реализации. Едва проводив членов совета, Алексей подошел к окну и взглянул на вечернюю жизнь Донбасса. А посмотреть было на что. Степенно гуляющие семьи, чинно раскланивающиеся или останавливающиеся, чтобы переброситься парой слов. Несколько семей с маленькими детьми находились на территории школы. Вернее, их привлекла детская площадка с качелями, горками, песочницами и беседками, выгорожена легкой невысокой оградой. Толпился народ и у кассы фильмотеатра, явно взволнованный, не иначе как переживали, хватит ли мест. Кто-то выходил из лавки или входил в нее. Холостые мужчины вовсю заигрывают с девицами или молодухами, последние в основном из бывших падших, но кого это остановит в этих краях? Глядя на столбы, по которым тянутся электропровода, сразу понимаешь, что даже с наступлением темноты ничего не закончится. Сейчас уже опустились сумерки, но видно еще достаточно хорошо. Еще немного и зажгутся уличные фонари. Даже в городах не везде такое встретишь. Там электрическое освещение имеют только центральные улицы. И далеко не все газовое или свечное. В местных городках и вовсе освещены лишь участки улиц перед присутственными зданиями или перед теми домами, где этим озаботились сами владельцы. Сразу видно, что тут постарался коллективный разум, а не одного только Сергея. Больно уж все продумано и к месту. Из Варакина управленец, откровенно говоря, не очень. Нет, он старается и себя не жалеет, но все же тут скорее потрудились такие, как Высек и Заглавов. Еще бы при подобных тратах не вылететь в трубу. Да тут только одних проводов извелись десяток верст. Странно. Вроде всего несколько дней назад здесь был, а такого многолюдия не наблюдал. Рассматривая представшую идиллическую картину, произнес Алексей. «Ничего удивительного», – ответил Сергей, становясь рядом с другом. «Когда ты здесь был, то народу у нас было всего ничего». А вновь прибывшие все больше были заняты обустройством и тяжкими думами, оставаться или бежать без оглядки. Теперь же определились, И вот такие променады вовсе не редкость. А вон тот помост я не помню. Правильно, его поставили в тот день, когда вы отчалили. Быстро, недорого, но сердито. Это танцевальная площадка. Раньше молодежь там все больше пыль взбивала, так Высик предложил сделать помост. Потом еще и накроем, чтобы и в непогоду молодежи было где оттянуться. Вон, видишь, потянулись наши доморощенные музыканты. Сейчас начнется. Если начнется. Обязательно начнется. Я Высику приказал, чтоб всех под гребенку не забирал. Семейных только в случае крайней необходимости. Половину на работах и вовсе составят наемники. Люди должны знать, что мы чувствуем себя вполне уверенно, и ничто не сможет омрачить выходной вечер. Бог даст, каждое воскресенье у нас превратится в маленький такой праздник. Даже это хочешь использовать как агитацию? Опять задабриваешь? Задабривал и буду задабривать. Рано пока от них требовать. Серёж, а ты уверен, что они пойдут со стороны реки? Если и пойдут, то только оттуда. Потому и основные усилия там сосредотачиваем. Оно бы раньше озаботиться, но на все ни сил, ни времени не хватает. Ничего, сейчас изыщем. А если сегодня? Даже если сегодня, то только под утро, когда сон слаще всего и часовых размаривает. А к тому моменту парни успеют отрыть одиночные окопы. Правда, лучше бы уж завтра. Тогда мы на другом берегу успеем такие укрепления поставить. Да еще и минами прикроем. Так что причал полностью обезопасим. Может, стоило сразу и копья укрепить? Нет, на это у нас ни сил, ни времени не хватит. Закончим здесь, поставим укрепление и там. Кстати, спасибо за науку. Ты о чем? О гранатах. Я за главого уже поставил задачу, чтобы он начал изготовление гранат с запальными шнурами. По твоей методе метать гранаты прощёй слишком опасное занятие. Это не моя метода, в фильме каком-то видел. Оба мы воры махровые. Задумку считаю твоей, так что купайся в лучах славы. Кстати, наемники на тебя посматривают уже совсем по-другому. Они и раньше к тебе со всем уважением, а после схватки на реке и вовсе за своего держат. Скажешь тоже, смутился Алексей. Еще как скажу. Милош меня сегодня огорошил, мол, парни хотят почитать, что там пишет наш писатель. Говорят, что если ты и пишешь, как дерешься, то им точно понравится. Вот думаю теперь, где можно заказать. Слушай, а ведь это идея. У тебя же найдется пара женщин, грамотных и свободных. С этим проблем пока нет. Женщина моя ахиллесова пята. Вот поставим здание швейной мастерской, установим машинки, что ты привез. Глядишь, занятость повысится. Но все одно недостаточно. Так что свободных рук хоть отбавляй. А грамотные они практически все. Конечно, в разной степени, но все же. А тебе зачем? Я закуплю и пришлю сюда не только свои книги, но и другие. Самые разные, и художественную литературу, и техническую. Поставишь еще одно строение. Это ты на библиотеку намекаешь? Ну, не на книжную же лавку, она здесь преждевременно. Хотя можно будет организовать при ней продажу для желающих. А говорил, что только я задабриваю. Заметь, моя задумка не в пример дешевле обойдется, так что не надо на меня кивать. Ладно, не буду. Ну что, пошли домой? Ночь нам предстоит бессонная, так что подкрепиться не помешает. Пошли.